Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. В условиях шумного, пыльного и душного города жители квартир научились ценить каждую минуту проводимого на природе времени. Но в современном ритме жизни немногим удается достаточно часто выбираться на дачу, речку или хотя бы на прогулку в парке. Именно поэтому все чаще и чаще в интерьерах квартир появляются элементы натуральных стилей. Самый популярный способ приблизить квартиру к живой природе – разместить в ней зеленые и цветущие растения. Однако расставленные по подоконникам и полкам кактусы уже никого не удивят. Настоящие ценители живой природы способны организовать в собственной квартире настоящий зимний сад. Это композиционное решение из живых цветов и растений, выращиваемых круглогодично, к примеру, на лоджии, рассказывает начальник отдела карантина растений Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Для создания зимнего сада на балконе необходимо учитывать следующие условия. Во-первых, это защита от сквозняков. Для этого на лоджии или балконе ставят многокамерные стеклопакеты. Оптимально это в два стекла. Кроме того, необходима герметизация швов. Обычно используют различные строительные утеплители, как полистирол или пеноплекс. Обязательно важно учитывать и вентиляцию помещений, которая обеспечивается как естественным путем с помощью форточек или фрамуг, а также установкой кондиционера. Оптимальная температура для большинства растений находится в пределах от 18 до 24 градусов, поэтому для ее поддержания необходима установка водяного или электрического конвекционного отопления. Однако одними теплыми полами на балконе не обойтись, поэтому для зимнего сада необходим дополнительный обогрев, для чего обязательно используют автономные радиаторы отопления, которые при необходимости легко снять. Обязательно поддерживать влажность помещений. Влажность она должна быть на уровне примерно 50 градусов. Известно, что тропические цветы любят теплый влажный воздух, поэтому их регулярно мы рекомендуем опрыскивать из пульверизатора, либо устанавливать низкие поддоны с водой или мелким гравием. Можно также использовать и ультразвуковые увлажнители или мини-водопады, которые не занимают много места, зато придают зимнему саду эстетический вид. Для освещения зимнего сада можно использовать как обычные светильники, но я бы рекомендовал использовать фитолампы, так как они более эргономичны и пожаробезопасны. Еще один плюс зимнего сада. Вместе с ним на балконе можно устроить целую зону отдыха, которая послужит отличным местом для релаксации. Живые растения создадут в помещении особенный благоприятный микроклимат, а значит, общее самочувствие обитателей квартиры улучшится. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.